Глава 60. Вася. В голове словно колокол звенит, глаза застилает темная пелена. Сейчас я смотрю на мать, смотрю, не мигая. Как она могла? До сих пор не могу поверить, что она так просто растрепала всем мой секрет. «Да что ты такое говоришь, Вася?» На ее лице нет и следа от былой расслабленности. «А что?» – зло шиплю в ответ. «Ты же хотела обсудить личное в тесном семейном кругу. Что я сказала не так?» Изнутри меня будто распирает. Все обиды, которые копились годами, сейчас так и прут наружу. В кои-то веки я решила доверить ей свою тайну, поговорить по душам. И что в итоге? В итоге она отнеслась к моему секрету наплевательски. Решила использовать его для поддержания непринужденной светской беседы. «Твою мать!» «Да ведь ей и правда плевать на мои чувства!» «Вася!» Мать лишь испуганно мотает головой. «Объявлять о таком на ужине просто верх невоспитанности! Как ты могла?» «Да откуда же мне быть воспитанной, мамочка?» Несдержанно заявляю я. «Пока ты за мужиками бегала, ты же меня не воспитывала! Вот и получилось, что получилось!» У меня начинает тянуть живот, и голова кружится от волнения. Смотрю на свою мать, которая уже заглядывает в глаза своему новому мужу и тихо шепчет. «Рома, прости меня. Я не знала, что она выкинет такое». «Ну да, конечно. Что и требовалось доказать. Плевать она хотела на мои чувства и на мою беременность. Все, что ее заботит, это то, как отнесется к новости ее муженек, будущий дед моего ребенка». Отодвигая от себя тарелку, резко встаю за стола. «Ладно, не парься!» Бросаю ей уже более равнодушным голосом. «Если честно, уже жалею, что не сдержалась. Сама не знаю, что на меня нашло. Зачем я так это выдала?» Влад сидит в шоковом состоянии. Ника смотрит на меня с высокомерной брезгливостью. А Роман Сергеевич, кажется, сейчас вообще лопнет. Так сильно у него покраснело лицо. «Я пошутила!» Объявляю всем собравшимся, наблюдая за тем, как на их лицах расплывается облегчение. «Дурацкая шутка! Простите!» Добавляю из последних сил, сдерживая слезы. Бросаю быстрый взгляд на Влада. Странно, но на его лице облегчения нет. Шумовский скорее выглядит еще более задаченным. «Пошутила!» Мама картины закатывает глаза. «Вы только вдумайтесь! Она пошутила!» «Вася, ты совсем с ума сошла? Такими вещами не шутят. Ты же сама еще почти ребенок. Какая беременность?» «Оставь ее в покое, Лариска», — хмыкает ее муж, подливая себе спиртного в пузатый бокал. «Юношеский максимализм». «Ну да, ну да», — согласно кивает мать, явно обрадована спокойной реакцией мужа. «Извините меня», — бросаю на стол салфетку. «Я лучше пойду к себе». «Ладно, иди». Мама кажется рада тому, что я ухожу и не буду больше смущать дорогую гостью, невесту Влада. Я еще даже не успеваю выйти из столовой, как слышу ее сахарный голосок. «Какая у вас нервная дочь! Извините, Лариса, но я не уверена, что хочу приглашать ее на нашу с Владом свадьбу». Ускоряю шаг. Черт, лишь бы не услышать ответ матери. Забегаю в свою комнату и начинаю бросать вещи в рюкзак. Слава богу, их у меня не так много. Ноги моей больше в этом доме не будет. Ненавижу их всех, всю эту отвратительную семейку. Мать, отчима и Влада с его обворожительной невестой. И зачем я вообще пошла на этот ужин? Могла ведь сказаться больной, отсидеться в комнате. Наверное, какой-то части меня хотелось увидеть Влада вместе с его невестой. Казалось, увидев их вместе, я наконец смогу понять, правда он говорит мне или врет. И что в итоге? В итоге пришлось наблюдать, как эта блонди на нем весь вечер висла и целоваться лезла. А он ей улыбался. Улыбался, мать его, за ногу. Накидав кое-какие вещи в рюкзак, я уже минут 10 пытаюсь запихнуть туда свой ноутбук. «Господи, помоги мне! Почему туда ничего не помещается?» Переодеваюсь и, наконец, забрасываю тяжелый рюкзак на плечо. бросая быстрый взгляд на свое отражение в зеркале. Выгляжу я словно фурия. Наэлектризованные волосы стоят торчком, глаза блестят, а щеки пылают красным. На месте любого, кто попытался бы меня задержать, я бы еще подумала. Хотя, кого я хочу обмануть? Теперь мать будет только рада, если я уйду и не буду мешать их семейной идиллии. А Влад? Он, наверное, вообще больше со мной общаться не захочет. Пусть я и сказала, что пошутила по поводу беременности. Его это все равно шокировало. Конечно, золотая невестушка не будет терпеть ребенка на стороне. Стараюсь идти по лестнице аккуратно, чтобы ступени не скрипели. Спускаюсь и быстро подхожу к выходу. Из прикрытой двери столовой раздаются веселые голоса. Шумовский продолжает ужин, как ни в чем не бывало. До меня, судя по всему, им нет ни малейшего дела. Ну и ладно, мне до них тоже дела нет. Сама как-нибудь справлюсь. Тихо открываю входную дверь и оказываюсь на улице. Уже 9 час. Солнце село за горизонт, а прохладный осенний воздух неприятно задувает в расстегнутую ветровку. Кутаюсь поплотнее и вздыхаю. Этот чертов день, видимо, никогда не закончится. Опускаю руку и глажу низ живота. Тот, о ком я якобы пошутила за ужином, еще не знает, какие у него гадкие родственники. Я бы очень хотела, чтобы мой ребенок никогда об этом не узнал, но... Скрыть от Влада беременность у меня вряд ли получится. Боже, что же мне делать? Медленно бреду к остановке по дороге вдоль роскошных особняков, скрытых от посторонних глаз за высокими заборами. Грудь сжимает от отчаяния и грусти. Совершенно не представляю, что мне теперь делать со своей жизнью. Неужели я и мой ребенок совсем никому не нужны? Сажусь на лавочку на остановке и задумчиво смотрю на бесконечный поток машин. Все куда-то спешат, всем есть куда спешить. А я даже не знаю, где проведу эту ночь. Погруженная в свои мысли, не сразу замечаю тормозящую возле меня машину. Я даже не успеваю к ней приглядеться, как дверь со стороны водителя открывается, и из тачки выходит Влад. Поднимаю на него удивленный взгляд. Как он меня нашел? Шумовский расправляет плечи и уверенно движется в моё направление.